мне кажется, будет очень интересен для вас. Потому что там каждый найдет то, что ему нужно. Например, первый день будет посвящен ритуалу выбора себе партнера по жизни. Различные ритуалы будут относиться к тому, как мы выбираем себе партнера, по каким знакам обнюхиваем, не обнюхиваем. Значит, это то, что касается кризиса добрачных отношений. Затем будет первая ночь, но она называется, да, первая брачная ночь. Целая ночь у нас будет посвящена взаимоотношениям под одеялом мужчины и женщины. То есть всю ночь мы будем заниматься телесной любовью. С разного рода телесно-ориентированными практиками на сексуальном теле. Это будет первая брачная ночь. Затем следующий закономерно день будет посвящен рождению ребенка, беременности, рождению ребенка, воспитанию, отношения в семье с детьми, уход за взрослого ребенка из семьи и все остальные кризисы как кризисы в этот период. Затем следующая ночь будет посвящена, ну вот, что называется, пиковому переживанию в семейной жизни. Это будут семейные танцы, дискотека так называется, парная дискотека. Парные танцы, дискотека парных танцев. Парные танцы будут самые разные, начиная со шведской модели, которую там будет Аганесян представлять Наталья, кончая просто в дальнейшем парные взаимоотношения типа танго, вальса, на вашем языке просто медляк будет такой качественный. Быть качественным медляк. А затем, да, ну и разного рода кадрили и всякие такие взаимодействия в парах. Сейчас Даша, танцы, наверное, будут мили и все. И после этого счастливой ночи, да, карнавала, фейерверка, ну, костер, наверное, там вот, где-то нам занимается, хоть костра. Третий день, к сожалению, будет посвящен разводу. Ну, конечно, чем заканчивается, все честно. Я имею в виду для нас помощников человечества, для психотерапии. Кризис, который был связан с уходом одного супруга из семьи, либо развод, либо смерть супруга, и нужно будет решать это. Мы туда пригласили разных людей, в том числе даже юриста, и можно будет ему задавать всякие вопросы по поводу современных отношений в семье, например, там, создание брачного контракта, что там еще может быть, что такое гражданский брак, чем это заканчивается, как делить детей, поровну или не поровну. И всякое такое, что приходится, в чем приходится нам вариться, консультируя разных людей на эти темы. А это одна из базовых тем, которые происходят в этом. Возможно, там будут люди, которые занимаются кризисами семейными, имеется в виду центр спасения женщин, которым бьют лицо мужчины, мужики в домах. Могут быть специалисты, которые занимаются, ну вот как это сейчас называется, как, кастинг, да, отбором, то есть службы знакомств по интернету, просто так, на вечеринках, или в телевизоре, пожалуйста, проект, который там ведут, придурочный, подглядывая замочную скважину, играя в инстинкты. Вот так по прогнозам там не должно еще случиться. После этого они закончат, занимаются любовью и разойдутся, как всегда. Пляжные романы называются. А это телевизионные романы. Как бы нельзя же просто так смоделировать, чтобы появилась любовь. Я об этом буду говорить. Любовь – вещь. Невозможно, да, пробудить с помощью камеры. Вот на тебя камеру, и ты должен влюбиться в кого-то. Ну, в общем, у меня другие задачи, это понятно. Вот такая новость для вас. Значит, какая у нас вечная проблема на фестивале? Вечная проблема на фестивале – это дефицит мужской энергии. Проще говоря, мужиков не хватает. Я-то от этого не страдаю, конечно. И те, кто там есть, не страдают, все мужиков. Но вот так получается, что в психологии что-то все больше идут душевные люди. То есть женщины. А там как бы, да, много должно быть каких-то взаимодействий парных. И мне бы не хотелось устраивать карнавал транссексуалов, хотя там есть в проекте, что девушка переодевается в мальчика, да, мальчик и девочек. И пусть они почувствуют, эти мальчики, так плохо, когда нет, нет, наоборот, мальчик переоденется в девочку, пусть эти девочки переодеты, почувствуют, как плохо, когда нет мальчика. Я это к чему? Я подумал, что будут большие скидки для девочек, которые приведут с собой роту солдат или курсантов, подводников или еще кого. И для них это будет неожиданно. Потому что психологические тусовки – это очень необычное явление для простого человека. Простой человек очень странно переживает все то, чем, что не странно переживает психолог, уже привыкли к разным прибабахам, а для них это очень необычно. Вот такая перед вами стоит задача. Если вы, конечно, надумаете поехать. Но если вы не надумаете, то вы полжизни потеряете, и это страшно не случится. Вопросы есть?